Глава 15. Руди взглянул на улицу, по которой проходили редкие прохожие, и остановил свой взгляд на телеге, на которую были загружены фрукты. «Садись!» — раздался голос Нека рядом. «В ногах правды нет!» Воришка оглянулся и уселся рядом на небольшую скамью возле харчевни, которая так и не открылась. Хозяин этой эпидемии не пережил. «Зачем ты притащил меня именно сюда?» — спросил Руди, усевшись поудобнее. «Посмотри внимательно на этих людей», — кивнул в сторону прохожих клирик. «Что ты видишь?» Руди остановил взгляд на женщине с корзиной. Затем перевел на мужчину с телегой, на которую он вез дрова. Но в итоге остановился на мальчишке лет 7. Все прохожие имели последствия эпидемии. У кого-то были замотаны руки, кто-то прятал лицо под масками. Встречались и наряды, полностью скрывающие тело. «Людей», — ответил Руди. «А если бы мы тут не появились, то их бы не было», — кивнул Снег. «Посмотри туда». Воришка повернул голову и обнаружил двух девушек на лицах и руках, которых не было следов черных язв. «Что ты видишь?» Руди заметил улыбки на лицах девушек, задумчиво хмыкнул и ответил. «Счастливых людей! Зачем ты спрашиваешь?» «Я искренне верю, что наш отгул в Альме — это провидение единого. Я искренне верю, что ваша пьянка и мой поход — тоже его рук дело. И я всей душой понимаю, что мы тут оказались не случайно». Снег достал из складок мантии четки и принялся перебирать бусы. «Мы смогли помочь этим людям, смогли уберечь их от смерти и сохранить город. Да, я понимаю, что торговцы, вошедшие в город, возможно, имеют свои помыслы, далекие от заповеди единого. Но город жив. И жив он в том числе благодаря им и нам». Руди взглянул на свои руки в перчатках. Молодой послушник задумчиво пошевелил пальцами и стянул их. Под ними оказалась сухая, безжизненная кожа с синими ногтями. «Это плата», — кивнул Снег. «Я долго думал, почему ты не умер и как вообще продолжаешь существовать. Но сейчас уверен точно. Все дело в твоем даре силы жизни. Отдавая его для излечения людей, твое тело начинает умирать». «Сейчас уже лучше», — кивнул Руди. «Вчера по локоть было и болело сильно». «Жалеешь?» Воришка поднял взгляд на девушек, слегка улыбнулся и покачал головой. «Нет, оно того стоило, и... как-то по-другому теперь на все смотришь», — произнес воришка. Он надел перчатки и взглянул на четки в руках клирика. «Возможно, это было испытанием, тем, про кого толдычат церковники, когда ничего не могут сделать». «Рад, что ты на это так смотришь», — улыбнулся Снег. «Иногда я думаю, что Единый присматривает за нами. Если бы не наша выходка, нас бы не отправили на границу с Ковином. Мы бы не встретили Ари и тебя. Тогда бы мы толком не смогли помочь людям в этом городе». «Слушай, а Картар ведь не принадлежит королевству? Это же свободный город, так?» «Да». «Тогда почему нас сюда отправили?» «Потому что церковь не политики и государства», – пожал плечами клирик. «Но ведь есть синод, есть церковники-политики». «Это да. Но мне без разницы, какой стране принадлежат земли и люди. Они ведь не перестают быть людьми, ведь так?» «Так». «Церковь слишком большая, чтобы у власть имущих не было соблазна использовать ее в своих целях», — пояснил наставник. «Так и у церкви слишком много власти и влияния, чтобы не использовать ее». «Получается, церковь ничуть не лучше тех же правителей?» «Раньше я тоже так думал», — кивнул Снег. «А потом я оказался в Ордене. И тут я впервые в своей жизни понял, для чего все это». «Распри, постоянные интриги и...» «Мы пришли с тобой в город полный черной язвы и смогли его спасти», — вздохнул клирик. «Ради того, чтобы спасти эти сотни людей, я готов простить Синоду все его грехи». Руди улыбнулся и поднялся с места. «И я искренне рад, что в твоем сердце появилось что-то, помимо желания что-то украсть». «Тоже мне радость!» – буркнул послушник. Он оглянулся и, немного помявшись и кашлянув, произнес. «Слушай, мы уже давно вместе и... В общем, я подумал, что неплохо было бы выучить хотя бы одну молитву». Снег, тщательно пряча улыбку, достал из складок мантии псалтирь и протянул его Руди. «Молитва о усопших на 23-й странице», — добавил он. Руди тут же спрятал книгу за пазуху и поднял взгляд на молодого парня с девчушкой, подошедших к ним. Парня он не узнал, а вот девочку опознал сразу. Она была одна из самых тяжелых. Именно после ее излечения пальцы на руках почернели. «Доброго дня!» – произнес парень, к ноге которого жала сестра. «Меня зовут Иса. Я так и не успел вас поблагодарить». Он достал из кармана золотую брошку и протянул ее воришке. Тот взглянул на изделие и, хмыкнув, покачал головой. «В темные времена золото теряет смысл», — ответил вместо послушника клирик. «Какой в нем прок, если оно не накормит тебя и не исцелит?» «У меня больше ничего не осталось, поэтому я...» «Просто постарайся выжить», — улыбнулся воришка. «Пережить эпидемию будет сложно. Это золото тебе еще пригодится». Руди потянулся и кивнул в сторону здания церкви, в котором осталась остальная часть команды. «Хватит рассиживаться! Скоро полдень!» «Да, надо встретиться с торговцами», — кивнул, поднимаясь Снег. «Нехорошо будет опаздывать». «Страх черной язвы», — вздохнул Сармат. «Этот страх не может переломить ситуации». Торговец обвел взглядом собравшихся торговцев и церковников. «Я изложил вам состояние дел, и, судя по тому, что я слышал от служителей Единого, все произошедшее тут не случайно. Я против того, чтобы кто-либо, кроме указанных на адресате лиц, читал переписку церкви», — подал голос Снег, при этом не особо давя интонацией. «Увы, грешен», — кивнул Сармат. «Но на то у меня была необходимость». Снег на эти слова пожал плечами и спорить не стал. «Тем не менее, мы должны понимать, что в течение нескольких дней здесь появятся отшельники, и многое указывает на то, что идут они сюда не просто так». «Может, они узнали о черной язве и решили помочь?» – предложил один из торговцев. «А где они были, когда засуха превратила поля и сады в выжженную пустыню?» – раздался голос с другой стороны. «Их можно было бы воспринимать как спасителей, если бы не один нюанс», — уточнил торговец и указал на лежавшее перед ним письмо. «Здесь написан день, когда они выдвинулись. Это было за 2 дня до того, как в городе появилась чума». В повисшей тишине Сармат обвел взглядом всех собравшихся и продолжил. «Вместо того, чтобы смириться с участью города, я предлагаю самим его вершить». «Среди нас нет знати, кто будет главным и принимать решения?» — спросил пузатый торговец. «В городе вообще не осталось знати», — кивнул торговец. «Я не родился в этих краях, и среди вас нет таких же. Поэтому я предлагаю выбрать одного достойного мужа, который станет новым халифом Картара». «Просто выбрать простолюдина?» — раздался удивленный голос. «Так», — кивнул Сармат. «Того, кто тут родился, и родители которого родились здесь же». По помещению пошли шепотки. «Я считаю, что этот выбор правильный», — взял слово Снег. «Именно местные жители должны выбирать, и именно они будут жить с этим правителем. И если уж говорить про знать, то на Западе в свое время она так и образовалась. Династии не спускались с небес, их выбирали люди». Сармат благодарно кивнул клирику и хотел было уже что-то сказать, но Снег продолжил. «Мы также премного благодарны за оказанную честь, но, увы, церковь вне политики. По крайней мере, в этих землях. И вам, как торговцам других земель, я бы тоже советовал воздержаться от влияния на их выбор». «Поступок, несомненно, правильный», – вставил свое слово торговец Южного побережья. «Но вы не думаете, что будет, если кандидатов будет 2? Люди еще не отошли от эпидемии. Вчера в город пришла еда и открылись лавки, те, чьи хозяева еще уцелели. А вы хотите, чтобы они сами выбрали достойного? А сроки-то капают? Отшельники, все ближе!» В комнате начались шепотки, но спустя несколько секунд голос подал худощавый торговец, до этого просто наблюдавший за происходящим. «У меня есть что сказать!» — поднялся он. «Да простят меня предки за эти слова, но все мы знаем, что эмир Шахнаи хорошо правил городом и всегда жил в его интересах, но очень уж любил женщин. Молодые красавицы всегда кружили ему голову». «И этих красавиц ему поставлял ты», — с улыбкой произнес Сармат. «Может, все же расскажешь, где ты берешь этих красоток, Ебал?» «У всех свои тайны», — расплылся в улыбке худощавый торговец. «Но какую бы красавицу я бы не привез с Востока или Запада, Шахнай увлекался ей не больше пары раз. А вот по-настоящему увлекся он совершенно другой женщиной». «Ты о его супруге?» «О супруге, но не его», — хмыкнул торговец. «Я о супруге Бочкаря, прекрасной Илоне». «За такой слух до эпидемии можно было лишиться языка», — заметил сидевший рядом полный торговец. «Так это или нет, но сын его выжил», — хмыкнул Хибал. «И это, по сути, кровь прошлого эмира Картара. Зачем усложнять, если можно взять этого юнца и сделать его эмиром? Кандидатура есть, и не нужно никаких выборов, совещаний и прочего. Просто, быстро, логично». Торговцы начали переглядываться, и общую мысль озвучил Сармат. «А что, если он не имеет отношения к усопшему эмиру Шахнае?» «Какая разница, правда это или слухи? Если этот слух знают все, то какой смысл проверять его правдивость? Нам нужен кандидат, а не настоящий отпрыск эмира. Ведь так?» Сармат взглянул на церковников и остановил взгляд на Снеки. Тот лишь поднял руки всем своим видом, показывая, что не будет принимать участие в решении этого вопроса. «Как его зовут?» – в итоге спросил он. «Иса! Ходят слухи про него. У него есть сестра, и судя по тому, что старый мастер Бочек долго не мог заиметь детей, в ней тоже может оказаться кровь эмира». Сармат вздохнул и слегка улыбнулся. «Эмир Картара Иса, сын Бочкаря». Пожал плечами он и посмотрел в глаза торговцев. «Неисповедимы пути предков. Никогда не думал, что сын Бочкаря будет править городом». Иса взволнованно взглянул на стоявшего рядом Снека, затем на Сармата и сглотнул. «Я немного...» — начал было он и прервался. «Не в своей тарелке, да?» — спросил Руди, уплетающий виноград с огромного блюда. «Мягко говоря, да», — кивнул парень. Он сидел в зале с белоснежными колоннами. Пол в этом зале был выполнен из розового мрамора. Стены и колонны у пола и потолка были украшены витиеватой голубой росписью. В зале все сидели на мягких зеленых подушках, а между ними стоял низкий стол из красного дерева, наполненный сладостями и фруктами. «Моя мать и отец никогда мне не говорили о том, что мой настоящий отец — эмир». «Справедливости ради, я бы тоже своему сыну не сказал, если бы он был не от меня», — кивнул Руди. «Я бы сказал», — пожал плечами Ари. «Если быть до конца откровенными», — улыбнулся Сармат, поднеся пиалу с чаем ко рту, — «то я понимаю отца Иса. Если предки не снизошли к нему и не дали детей, то стоило проверить, в ком вина. Думаю, он обеспокоился для проверки новой девушкой. Если бы другая женщина понесла от него, то дело было бы в матери Исы». «Считаете, что мать Исы попала к эмиру не просто так?» — задал вопрос Снек, также сидящий с пиалой. «Именно. Согласитесь, растить ребенка от торговца не то же самое, что растить сына эмира». Ари, слушавший это, хмурился и категорически не принимал душой проблему, но умом начал доходить до происходящего. «Да и если судить по внешности, то они достаточно сильно похожи», — кивнул клирик. «Как бы там ни было, но торговцы, работающие в этих землях, тебя приняли», — пожал плечами Сармат. «Мы считаем, что лучшей кандидатуры нам не найти». «Я ведь сын Бочкаря», — удивился парень. «Я ведь понятия не имею, что делать. Я никогда не... Я даже понятия не имею, что делает эмир». «Основная функция эмира — принимать решения», — пояснил торговец и покосился на Снека. «Да, это кажется простым, но тебе еще во многом придется разобраться», — кивнул клирик. «Сармат останется здесь с тобой и будет временным советником. Он расскажет тебе о том, что знает сам. За ним придет Гудабл с Востока. Он также будет у тебя наставником и расскажет то, что сможет узнать о тех землях. За ним придут торговцы побережья и запада. Ты не останешься один на один с целым городом». «А вы?» – спросил новоявленный эмир. «Вы ведь не уйдете?» «Мы отправили донесение в Альму. Мы не решаем, оставаться нам тут или нет. Но «У нас есть предположение, что мы тут надолго», — ответил Снег. «Если бы кто-то не наблевал под ноги Цека, то, может быть, и обошлось», — проворчал Гош, хмуро поглядывающий на виноград. «Вообще-то это ты меня напоил», — буркнул Ларри, набравший в руки финики и с видимым удовольствием поедавший их. «Да, грозить двинуть глаз начальству было плохой идеей», — закивал Руди. «Чья бы корова мычала?» — фыркнул паладин. «Хватит!» — пресек распаляющуюся перепалку клирик. «Вы в гостях у Эмира. Что вы себе позволяете?» «Что?» — возмутился Руди на автомате, закинувший виноградину в рукав. «Кто?» — возмутился Ари, набивший рот сладкими финиками. «Что?» — возмутился паладин и указал на Ису. «Он не напыщенный индюк, как все эти эмиры. Нормальный парень, правда ведь?» В этот момент от стены поднялись две девушки. Тонкая талия, высокая грудь, изящные черты лица и темные, почти черные волосы, сплетенные в косу. Одеты они были в достаточно откровенные наряды для местных. В складках, облегающих местами платьев, можно было все рассмотреть. Но при этом эти же наряды не противоречили местным законам и не обнажали неприличные участки тела. У каждой девушки на шее висел широкий браслет с витиеватой гравировкой. Они подошли к столу и принялись осторожно наливать чай. При этом каждая из них делала все аккуратно и четко, словно их этому обучали. При этом они прогибали спины, выпячивали грудь и вставали так, чтобы продемонстрировать свои формы. «Я сын бочкаря», — произнес парень, не обратив внимания на девушек. «И я...» «Теперь ты эмир», — покачал головой Сармат. «И скажу тебе честно, эмиры очень... разные. Кто-то пытается строить из себя мудреца, кто-то собирает мудрость по крупицам. Некоторые ничего не строят и просто живут своей жизнью, ни в чем себе не отказывая. Есть и те, кто по духу воины и вместе со всеми идут в бой. Эмиры, они тоже люди, и они разные». «А каким эмиром надо быть мне?» «Каким эмиром ты будешь, решать только тебе», — улыбнулся торговец и взглянул на клирика. «Ведь так, Снег?» Клирик, все это время пожиравший одну из девушек взглядом, встрепенулся и взглянул на торговца. «Что? Простите. Да, совершенно согласен», — закивал наставник и сделал несколько глотков горячего чая. При этом он умудрился хлебнуть лишнего и всеми силами пытался не выдать своей оплошности, отчего его лицо раскраснелось. «Вот видишь?» Скрывая легкий смех, улыбнулся торговец и скосил взгляд на молодого послушника, который замер и даже забыл, как дышать, когда девушка, прогнувшись, принялась наливать чай в его пиалу. «Каждый сам решает, каким эмиром ему быть». «А если я... если я буду делать бочки?» «Ты будешь первым эмиром, делающим бочки», — рассмеялся Сармат. «Предки будут смеяться, клянусь. Но если это будет делать тебя счастливым, делай бочки. Только не забывай, что ты эмир». Парень сглотнул, а торговец продолжил. «Сегодня прибудут отшельники. Разговор будет сложным». Иса нахмурился и спросил. «Что им тут надо?» «Город. Они хотят этот город», — вздохнул Снег, провожая филейную часть девушки взглядом. «Я не хочу, чтобы они тут появлялись», — осторожно ответил новоявленный эмир. «Про них много слухов и ни одного хорошего». «Не волнуйся», — с трудом отвел взгляд от девушки Снег. «Мы будем рядом. Если не захочешь, они тут не останутся».